2. К юго-востоку, примерно в миле от Артемиды, лежал скалистый островок. Из-за него, видимый вдали, очень тихо выдвигался корабль. Похоже, что он шел лишь под верхними парусами, бомбрамселями, потому что ниже, у воды, воздух был по-прежнему неподвижен. Впрочем, это все различимо было лишь в подзорной трубе, а у Гриши в тот час трубы не было. Он различал вдали, на краю бухты, лишь несколько светлых пятнышек. Вообще, следует сказать, что дальнейшие события складывались в сознании у Гриши скомканно. Из услышанных отрывками разговоров, беспорядочно увиденных картин и лиц, а, возможно, и просто из догадок. Лишь впоследствии события эти более или менее выстроились у него в памяти, и стало казаться, что все это он видел и слышал по порядку. В таком порядке и есть смысл продолжать рассказ. «Милях в четырех», — сказал кто-то на мостике. «Флаг виден, господа?» — спросил капитан. «Не виден». «Илья Порфирич, посмотрите в вашу трубу, она самая сильная». «Виден», — сказал Новосельский. «Француз, туда его». «Фрегат, пушек 40, не меньше», — вставил мичман. «Осадка немалая, сюда он едва ли сунется, но и нас не выпустит», — сказал капитан. «Но он тяжел, у Артемиды явное преимущество в скорости», — запальчиво возразил Митя Невзоров. «Прежде чем мы воспользуемся этим преимуществом, он превратит нас в труху», — разъяснил задорному гардемарину Новосельский. «У него каждое орудие стоит полдюжины наших, и по мощности, и по дальнобойности». «Стал», — сказал Стужин. «Кажется, отдал якорь». Капитан Горцунов произнес неторопливо и увесисто. «Прежде чем сделать дальнейшие приказания, мне хотелось бы услышать ваше мнение, господа. Как нам поступить в этом положении?» По традиции полагалось высказываться, начиная с младшего по званию. Митя Невзоров еще не был офицером, но, кажется, уже привык считать себя таковым. «Прежде всего, мне кажется, следует зарядить коронады и раздать команде ружья», — заявил он. Капитан чуть поморщился. «Вы забыли, что это уже сделано. Вопрос в том, следует ли нам начать движение к выходу из бухты для попытки прорыва, или ждать действий противника. Мичман?» «Полагаю, что следует ждать», — высказался мичман Сизаров. «Они спустили шлюпку и, судя по всему, желают нанести нам визит. Кто знает, может, у них есть сведения об окончании войны?» «Ага, держи карман», — буркнул Новосельский. «Откуда они здесь вообще знают про войну?» — ворчливо спросил доктор. «Скорее всего, мы первое судно, которое пришло сюда из Европы после начала конфликта». «Ну, не скажите», — возразил капитан. «Пока мы расталкивали веслами Архангельские льды, многие европейцы еще в марте наверняка успели отправиться в Америку. Из южных гаваней, со свежими вестями». Доктор стоял у самой балюстрады, огораживавшей ют. Гриша поднялся до середины трапа, подергал доктора за брючину. «Петр Афанасьевич, а можно вашу трубу? Ну, на минуточку». «Возьми, голубчик». В трубу показалось, что шлюпка совсем недалеко. Она была похожа на тяжелого жука, ползущего по ровной поверхности лилового стола, равномерно шевелила веслами лапками. Можно было разглядеть, что гребцы — матросы в одинаковых синих курточках и шапочках с помпонами. На корме стоял, покачиваясь, офицер в треуголке и эполетах. За ним, при каждом взмахе весел, дергалось на коротком древке полотнище белого флага. «Белый флаг — это ведь просьба о перемирии, о переговорах», — сообразил Гриша. «О перемирии оно ведь на короткое время, когда настоящего мира нет. Значит, и правда — война». Всем казалось, что шлюпка еле ползет. Оно и понятно. 4 мили для грибного суденышка — это около часа хода. Но, наконец, шлюпка оказалась вблизи, и видно стало. Движется она быстро, бурунчики у форштевня. «Спустить трап», — скомандовал лейтенант Стужин. С борта полетели 2 каната с плетенными в них выблинками. Шлюпка подошла, встала бортом, гребцы вскинули весла вверх лопастями. Офицер, невысокий, кругловатый, но ловкий, без труда поднялся, почти взбежал по трапу. Прыгнул на палубу, отодвинул в сторонку 2 собравшихся было помочь ему матросов. встал прямо, поднял к треуголке два пальца. Капитан Горцунов, уже в парадном мундире, с эполетами и при сабле, шагнул навстречу, коснулся пальцами козырька фуражки. «Лейтенант французского фрегата Брюнторо Пьер Рошар», — сказал француз, естественно, по-французски. «Имею честь приветствовать храбрых русских моряков в водах наших владений». Горцунов, конечно, понял его, но оказавшийся рядом доктор перевел лейтенанта Рошара, видимо, для пущей солидности. Перевел и название фрегата — «Коричневый бык». Капитан кивнул и вопросительно молчал. Француз заговорил снова. «Командир фрегата, капитан Мишель Франсуа де Ансу, просит командира российского брига и одного из офицеров пожаловать на борт нашего судна. Капитан гарантирует гостям полную безопасность и благополучное возвращение на бриг». Доктор перевел снова. Наступило молчание. Горцунов по очереди посмотрел на офицеров. Потом решил. «Надо ехать, господа. Негоже демонстрировать боязнь перед лицом неприятельского флота. Да и выхода, похоже, нет». «Это ловушка», — сумрачно усомнился лейтенант Стужин. Француз улыбнулся, шевельнул черными усиками и вдруг сказал по-русски. «Это не есть ловушка, мсье. Слово чести». «Владимир Игоревич, вы отправляетесь со мной», — сообщил Горцунов мичману Сизарову. «Александр Гаврилович, вы остаетесь за командира. В случае моего невозвращения через 3 часа берете на себя полную власть и действуете в соображении с обстоятельствами. Лейтенант Рошар», — добавил он по-французски, — «мы к вашим услугам». Гриша слышал разговор, но французских фраз не понимал. Уроков с Митей Невзоровым и доктором оказалось явно недостаточно. Однако он разобрал: «капитан Мишель Франсуа де Ансу». «Ансу». Изящный, улыбчивый злодей словно оказался рядом. Да, конечно, никакого палача-скрипача Ансу на свете никогда не было, Гриша это понимал. Но одно лишь совпадение имен показалось зловещей приметой. И прежние, давящие душу страхи, более сильные, чем простое ожидание боя, гибели или плена, опять навалились на Гришу. И страхи эти не отпускали его до возвращения капитана. Гриша ушел в каюту, съежился на койке. Не было желания смотреть на чужие берега и скалы. Чтобы унять тоскливую тревогу, Гриша стал вспоминать ту самую музыку. «Тронет пружинку стальной волосок, где-то проснется лесной голосок, шелест листвы, шорох травы». Ах, стало полегче, спокойнее. Но полностью страх не ушел. И когда снаружи раздались плеск весел и голоса, говорившие о возвращении капитана, Гриша выскочил наружу, вздрагивая от всяких ожиданий.